«Ничего справедливого в этом нет», — веско констатировал я. «И нам еще по лестнице спускаться», — указал я на заляпанный лишайником лестничный спуск. «Знаешь, Жора», — задумчиво протянула Светка, — «ты, комсомолец прочный, очень прочный, но я тебе уже говорила, сходи сам». «А, да схожу, смысл нам всем троим тут кувыркаться», — вздохнул я. «Да, подожди тут, Бига, там не опасно, неудобно только, ой, блин». Бухнулся я на пятую точку. «Свет, нейлонобелковый трос», — протянул я руку, после того, как посидел, подумал. «Вот ведь как оказывается, и вправду мозги через задницу активируются. Но больше я так их активировать не хочу». Светка трос достала, мы его закрепили, а я на четырех костях пополз по лестнице. Не так высоко падать, если что. Правда, после первого пролета я благополучно, и очень неудачно, навернулся, и проверял прочность себя и брони еще два пролета, стараясь не материться. Шмякнулся в кучу слизистого лишайника, с трудом, держась за штурвал запора ворот склада, поднялся на ноги. «Я цел, если что», — сообщил я по связи. Бига в ответ радостно гавкнул. «Жора, ты очень, я очень, Свет, и сейчас попробую попасть внутрь». Не стал я выслушивать очередную оду самому прочному комсомольцу Георгию Верхозову. И, правда, не с первого раза, скользило все в этом лишайнике под лючем. Стал проворачивать штурвал, а через минуту и дверь открылась, да и тусклое освещение в складском коридоре светилось. А главное, лишайника нет, порадовался я, заходя внутрь. Пробежался по складам, в общем и целом, как и ожидалось. Фон есть не запредельный, но есть. А нам, по большому счету, ничего из имеющегося тут и не нужно. Чисто теоретически, на обмен, но это, да просто смысла нет связываться сейчас. Так что занялся я проверкой и дополнительным упрочнением коробок с трансформаторами и генераторами. И даже по паре лишних, ну, на всякий случай. Да и может, в мастерскую к немцам еще наведаюсь, а излишек, в качестве оплаты. Посмотрим, в общем. Ну и несколько железяк на разбор прихватил. Фонят они поменьше, чем уличные железки, и не забыл я о них, а занят был, очень. Ну и для снарядов, вполне сгодятся. Оттягал добычу к входу на склад и стал крепить к канату, а Светка сбега, поднимать. Ну, я как навернулся, сразу понял, что по этому лишайнику подъем ящиков будет очень веселым. Раза с четвертого сломаются они, а если не повезет, то и я. Хотя я, вряд ли, я, комсомолец прочный, и через полтора часа вытащили и меня, после чего я сходу стал толкать коробки к выходу. «Ходу, ходу», — озвучил я. И так раза в два больше безопасного минимума в зоне высокой ионизации находились, пояснил я. Вроде бы и не особо страшно, но все равно. Затолкали добычу в вездетанк, расселись, расслабились. Мобс доложила еще парочке сбитых кречетов, ну да и черт с ним, а у нас были дела. Так, встряхнулся я. «Я за станок, надо пополнять боезапас». «А последние два ящика», — ответил на незаданный вопрос я. «Про столбы забыл», — покивала Светка. «Тут фон меньше», — привел неопровержимый аргумент я. Стал дербанить железки, загружать в мини-плавильню, выставлять размеры выходных болванок. В общем, занялся делом, параллельно как думая вслух, так и совещаясь. «Тут мы и заночуем, мне со снарядами возни много, да и вообще, не помешает. Место относительно безопасное, как ни удивительно». «В целом, согласна. Хотя это звуковое сопровождение», — указала Светка на стену, из-за которой доносился разрыв мины. «Ну уши заткни чем-нибудь, Свет, я лучше не уши, и не я, а ты», — хулиганила рыжая. «И заткну», — посулил я. «Но у нас задача, хоть визуально определить, что в Усть-Ухте и Сосногорске творится, и проблема. Стреляют», — кивнула Светка. «Стреляют», — кивнул я, и даже Бига согласно тявкнул. «И стали мы думать обсуждать, что и как нам делать». Глава 34. Усть-Ухта. В итоге обсуждения вышла у нас мысль о том, что надо делать перископ и разглядывать все интересное из-за угла здания. Ну, не получалось иначе, да и делать там особо ничего не надо было. Быстренько открутил, повозился. И тут Светка хватает его и направляется наружу. «Я посмотрю, а ты гайки крути в смысле, патроны делай, Жора», заявила она и вышла. «Вот и бросили нас, Бига», констатировал я. Пес на это сделал виду умеренно опечаленный. «В смысле жалко, конечно, хозяин, но мы и вдвоем не пропадем». Настроение поднял, а я продолжил возиться с боеприпасом. А через полчаса вернулась Светка и выложила итоги наблюдения. Сосногорск засыпан снегом, Вроде бы, никого нет, а стреляли в нас дома, хмыкнул я. Артиллерии, именно они, показала мне язык Светка. Роботы в домах, я заметила штук 5 орудийных стволов, торчащих из окон. Сколько их точно, не скажу, но судя по всему, караулит нас. Мда, неприятно, констатировал я. Может, будет иметь смысл зайти с западной стороны, через реку. Лед везде танк выдержит, по логике, должен, да и не потонем, если не выдержит. Не нравится мне этот Сосногорск, признал я, но там, турели, и, вероятно, лазерные системы ПРО, констатировал я. А хотя бы турели нам нужны, без них соваться в Сибирь, верное самоубийство. Тут ведь и с боезапасом заковыка, вздохнул я. А значит, надо больше лазеров, чтоб даже устойчивую тварь прожарить можно было. Ну, Жора, про Сибирь я тебе еще когда говорила, не преминула напомнить рыжая. Так я и не спорю, Свет. Ладно, еще от Устюхты посмотрим, что и как в Сосногорске, и что у нас в самой Устюхте. А там у нас Жора, эк, выдала Светка. А ты чего это икаешь, заинтересовался я. Что, все совсем плохо? Нет, хихикнула Светка. Эк, испытательное экосферное коллективное хозяйство. Погоди, что-то читал в кибернетике молодежи, задумался я. Экхос. Ну да, так и называли. Я и не знала, что он тут. Да вообще про них толком не помню, признался я. Селекция и генетика с урожаем, замкнутая экосфера. Но они вроде здоровые, Свет, 50 километров по окружности сферы и рельсовым путям, согласилась подруга. 16 километров диаметром, прикинул я. Слушай, а сама Ухта где? Видно, экхосы есть Ухта. Людей переселили в Сосногорск или Пожню. Там даже не бомбили, Жор. Купол на фермах целый, виден. И снега нет, многозначительно добавила Светка. Это, выходит, там тепло есть и вся живность. Аж передернула меня. Стоп, фон 200 лет, блин, намутантила, небось, жути каких. Хотя, там же растениеводство вроде. В основном, насколько я знаю, да, растения по большей части. Так, Свет, расскажи-ка мне все, что знаешь. Ты же эти экхозы видела? Да, есть во Владимирской области, но там мертвый был, с разрушенным куполом, фон зашкаливал. В общем, экхоз – железная дорога по кольцу, по периметру эко-купола из стеклопласта на фермах. Внутри – две магистрали, крест-накрест, на пересечении – небольшой поселок генетиков, селекционеров, операторов и наладчиков роботов. Основную работу по уходу выполняют аграрные экспериментальные роботы. Светка не марки, ничего-то такого не знала, видела пару сломанных рядом с Владимирским экхозом. Но экхоз, согласно планам Газплана, вполне самостоятельное поселение, колхоз. И царапина там точно есть, да и население немаленькое. 5 жилых 4 этажек во Владимирском, не считая производственных зданий. Света там и оказалась в поиске добычи, потому что он как экспериментальный колхоз по картам и значился. В общем, выходит, просто приехать и забрать энергоконвертер. И еще что полезное, если будет, озвучил я. Роботов там нет, точно не видно, Жор, но снаружи, нет. И неповрежденный купол, развела руками Света. Значит, завтра туда, окончательно решил я. И подальше от Сосногорска, а то эти минометчики весь лед раздолбят. А говорил, везде танку не страшно. Не страшно, а муторно, резонно ответил я. Выбираться из водно-ледяного крошева. Просто долго, Свет, уговорил, сложила она руки на груди. В общем, налил я снарядов для башенных разгонников с запасом, прикинули по карте, как объезжать, где вне зоны поражения сосногорских психованных роботов реку преодолевать. А после моя андроид потребовала, чтоб я, как и обещал, кое-что заткнул. Ну, комсомольцы слов на ветер не бросают, так что заткнул, со всем прилежанием и ответственностью. И с утра, еще до рассвета выдвинулись мы по границе сплавленной зоны Пожни на север. Пару раз моб сгудел башнями, сшибая приставучих летающих сволочей, но даже мины в округе не рвались. И вот, буквально на выезде из города я долбанул по тормозам. Жор, водила криворукий, сколько раз говорила, осторожнее будь, не дрова везешь. Послышалось от подруги дней моих разных, тут и вправду извиняюсь. Свет, мы из города собрались выбираться. А это значит что? Скалопендры, протянула Светка. Да, не подумали, но мог и помягче притормозить. Я извинился, и придумаю еще, как тебе загладить вину передо мной, надулась андроид. Ну, потратим боезапаса побольше, пожала она плечами, посмотрела на мой скептический взгляд. Река, она самая, мы же прикидывали, что эти сволочи скалопендристые могут быть амфибиями, кивнул я, и выходит, что уходя от мин, мы нарвемся на проломы льда, причем они в воде если, как бы нереальную опасность представляют, прогрызут везде танк, Жор, ты параноишь, машину, вряд ли, уж точно не быстро, а колеса, а цепи, хотя да, справится и быстро, признала Светка, так, от реки, неохота такой крюк делать, мопс, прямая мы, Усть-Ухта роботами в Сосногорске фиксируется, в зоне обнаружения, без наводки, товарищ Жора, нет, ответил БВМ, ты что это задумал, Жорик, делай со мной что угодно, только не бери скалку, шутливо взмолился я, Свет, река, метров 400, ну 500, на скорости думаешь проскочить, вот говорю, повторяю и утверждаю, водила ты криворукий, Жора, пряморукий я, возмутился я, и смотри, на нормальной скорости везде танк проскакивает реку за полминуты, максимум, это со всеми возможными и невозможными сбоями, если не провалится, Свет, сама понимаешь, скорости эту вероятность снижает многократно, резонно ответил я, на что подруга кивнула, и мы у Усть-Ухты, и даже если начнут стрелять, отъедем по берегу, а скалопендры на том берегу, Жора, задумалась Светка, во-первых, с ними так и так связываться, кроме того, купол цел, указал я на видимый циклопический приплюснутый купол, поблескивающий в разгорающемся рассвете, то есть фон идет от Пожни, точно, что-то есть от Сосногорска, и все, Свет, это у нас во-вторых, то есть скалопендр может вообще не быть на том берегу, протянула подруга, уже под мои кивки, я бы на такое не рассчитывала, но в чем ты прав, это с ними так и так возиться придется, да и на скорости проскочим, а давай, махнула рукой Светка, разогнал я турбину и дал, захватывающий у нас рывок вышел, всем поднявший настроение, Бига радостно залаял, Светка азартно взвизгнула, и, кстати, со скалопендрами и вправду оказалось амфибии, сволочи такие, неподалеку от берега противные сегментированные тела пробили лед, но сделали это уже далеко позади нас, в общем, на Усть-Ухтинском берегу оказались мы без аварий, быстро, и не стрелял по нам никто, правда, стояли мы не меньше 5 минут, мопс всеми наличными датчиками проверял и перепроверял все диапазоны, но выходило, что вокруг обычные сугробы, ни электроактивности, ни тепловой, радиофон, повышен, но в вполне приемлемых пределах, советский человек без костюма долго не проживет, заболеет, но неделю тут быть вполне сможет, без негативных последствий, это мы удачно прокатились, довольно потер я чистые и сухие руки, да, весело получилось, барственно кивнула Светка, Гав одобрительно подал голос Бига, и нам, на радиальную дорогу и к Хазанада, вслух рассуждал я, на юг, нам не надо, там совхоз, значит, север, рассудил я, поехали, не слишком быстро, да и черта с два по сугробинам разгонишься, стало довольно отчетливо видно, что за узкой двуколейкой по периметру Экхаза, под куполом, цветет, колосится и совершает прочие свойственные буйной флоре деяния буйная флора, что там конкретно колосится и делает, не понять, далековато, да и по всему куполу подтеки грязи, пыли, что и неудивительно, а вот датчики везде танка показывали непонятную электромагнитную активность под куполом, не животных, точнее, животные тоже могли быть, но понять, так ли это, черта с два выйдет, буквально засветка в М-сегменте датчиков, это что это там, задумался я, а, понял, и что ты понял, Жор, да как дополнительный фактор отопления используется М-поле, озвучил я, довольно дурацкий способ, какой там КПД-то, озадачилась Светка, не скажи, что дурацкий, в теплицах-оранжереях Нитранска такой же способ использовался, тут от объема отапливаемого пространства зависит, плюс дополнительная защита от солнечной радиации, ответил я, в общем использовали, деталей не знаю, Свет, не специалист в этом, ну может быть, хмыкнула Светка, только про радиацию при создании этого комплекса, я думаю, не особо задумывались. Ну, от той, что была в округе, черта с два поле защитит. Может, часть солнечного спектра отсекалась, экхосто экспериментальный, какой-нибудь ультрафиолет лишний, поляризация, в общем, какая-то, допустим, кивнула Светка. Так, потихоньку, добрались до вполне широкой, удобной пластобетонной дороги, начинающейся от узкоколейки и уходящей вглубь, под купол экхоза. Арочный тамбур прилагался, вполне подходящий по габаритам под большие уашки, так что везде танк пройдет без проблем, но тамбур-то тамбур, но открытый, тоже полевые завесы, Теперь я точно уверен, что без Watch 18 мы отсюда не уедем», – порадовался я. «Слушай, Жор», – задумчиво обратилась ко мне Светка, – «тут, понимаю, но вот зачем в обычных колхозах энергоконвертер, что там на полях-то? Много что, Свет, защита от паразитов, например, очистка и обработка посевного материала», – начал перечислять я. «Много что, в общем, а тут и в царапине он есть». Да и если что, что-нибудь рабочее разберу, но в царапине точно есть. Главное, чтоб тараканы не завелись, на всякий случай сбавил я в позитиве. В мистику я, конечно, не верю, но просто обидно будет приехать в центр распределения и увидеть пустые каркасы, как под Ковровым. Впрочем, тут и вправду с полевого генератора энергоконвертер снять можно. Может не Watch 18, а Erzum 78, но он помощнее. В том же лифте просто часть контуров подключить. Разберемся, в общем, прервал я мысленную дележку недобытого энергоконвертера. И потихоньку поехали мы по дороге вглубь Экхоза. Внутри, конечно, М-поле неспокойное, но не слепящее и экранирующее напряженность под куполом. Так что искал мопс всякую гадость и пакость. А по обочинам шоссе буйствовала флора. Причем понять, что наэкспериментировали местные вавиловы, а что нам утонтила проникающая радиация, не выйдет. Цветок вот, метров в 10 диаметром, широко раскинувшийся лепестками, частично валяющийся им на пластобетоне дороги. Листы широкие, толстые, мясистые, он их даже удержать не может. Может, мутант, хоть и симпатичный в чем-то, рассуждал я, объезжая лепесток, а может, полезная в народном хозяйстве культура, какое-нибудь масло давит или чай заваривают. И другая аграрщина колосилась, что-то слишком большое, что-то слишком маленькое. Грушевый куст, например, точнее заросли их, с мелкими грушами россыпью, сантиметров трех размеров, но спелых, судя по цвету. Советская генетика, самая советская в мире, задумчиво покосился я на древовидный укроп, метров 10 высотой. Ну натурально, укроп, я вот думал, что пихта какая или что-то такое, хвойное. Ладно, двигаем. И тут отклик на дисплее, и мопс сообщает. Обнаружен роботизированный механизм. Отклика свой-чужой не дает, радиообмен нулевой. Опасности с вероятностью 98,7 не представляет. Так, это, наверное, аграрный робот, логично предположил я. А где он там? Заинтересованно вглядывался я в заросли. Знаешь, Жора, может поедем? Вдруг подала голос Света. Так интересно же, и что такое? Заинтересовался я, и тут же чуть не сплюнул. Тьфу, пакость какая. Поехали. Просто какие-то сволочные и безвкусные конструкторы сделали аграрного робота в виде мерзкого такого, с клешнями-секаторами, многолапого краба. Пакость такая, тьфу. Ну да ладно, полдороги проехали, окрестностями любуемся, наблюдаем. Живность в округе какая-то есть, но мелкая, редкая, на глаза не попадается вроде. А вот флора начинает вести себя совершенно безобразно. Просто на пластовании каких-то лоз, листьев, усиков и прочего, фактически скрывающие пластобетон дороги. Даже скорость сбавить пришлось, эту пакость давя. Ну ладно, едем. И тут везде танк ощутимо дергает, и мы останавливаемся на месте. Жора, водила криворукий, послышалось с пола. Это не я, Свет, буркнул я, копошась и пытаясь понять, что за фигня, газую, а стоим. Внештатная ситуация, ориентировочно агрессивная флора, отрапортовал мопс. По-моему, растеряно, и выдает на дисплей картинку с башенного датчика. Несколько толстенных усиков обвились вокруг колеса и задней оси везде танка, да еще и дергаются, пытаясь многотонную машину куда-то уволочь. Это же горох, опознал я хулигана. Вот ты сволочь такая, а я тебя всегда любил, в каше и супе. Мопс, пережги паразита. Слушаюсь, товарищ Жора, отрапортовал мопс, врубая лазер. Озверелый горох перерезался. Мы поехали дальше. Точно мутант, бешеный горох с ловчими усиками на тяжелую технику в народном хозяйстве нахрен не нужен. Хрен нужнее. В общем, с приключениями, но более-менее нормально добрались до центра Экхоза. Десяток домов, половина, жилые, многоквартирные. Половина, лаборатории производства, что-то такое. Заросло всякими лозами все, но не сильно. Так, скорее вид оживляет. Ну а влажность в округе джунглевая, аж оптически неважная. Туман взвесь, может и не просто воды, а всякие микроэлементы полезные есть, вот и растет на пластобетоне, и царапина отчетливо видна, целая и неповрежденная. К ней, конечно, не подъедешь, мы на площадке грузовой встали, а дальше в поселок Вездетанг точно не пройдет. Так, снаружи безопасно, тепло, фон почти нормальный, агрессивного ничего. Идем, осматриваемся, потом в царапину за Watch 18, озвучил я. Волю тренируешь? Уточнила Светка. И это тоже. Хочется, конечно, сразу рвануть в царапину, но успеем же. И просто осмотреться интересно, ответил. Хотя идея осмотреться вышла не очень. То ли часть работников, то ли все, не понять, оставались в экхозе после атаки. И видно, от лучевой болезни померли или не хочется думать, если честно. Просто костяки, которых было немало, носили явные следы травматических переломов. Даже находящиеся в помещениях. Понять, от этого ли они умерли или нет, не вышло, но даже разбитые черепа встречались. Чем это их так, все пытался понять я. Может, умерли от радиации или яда, химию империалисты тоже пускали, а потом тот же так любимый тобой горох, предположила Света. Может быть, хотя возражений на эту теорию, Свет, у меня уйма. На что Светка пожала плечами, ну, какая есть теория, и то правда. Заскочили в лаборатории, и костяки, и бардак с растущими где ни попадя лозами. И да, точно на свете и воде, у салатовых лоз с тонкими листиками корневой системы не было, как факта. Специально проверил. Так, тут, генераторная, точно рабочая, указал я на одноэтажный блок. Идем в царапину, смотрим. Нет конвертера там, в генераторную. Так и поступили. Царапина была, была рабочей, опознала нас, даже жопы, мне предыдущей царапиной начисленной, считала, и безропотно предоставила Watch 18, сняв сколько-то жоп со счета. Я, на радостях, заказал бутыль шампанского и закуски, что мы тут же и потребили, на ходу, но все же, а потом с интересом запросил у царапины ассортимент вообще, и Watch 18 еще дай, наверное, а то мало ли, ЦРППН не имеет в ассортименте энергоконвертеров основного контура Watch 18, товарищ Верхозов, отрапортовал вычислитель центра. Блин, повезло значит, и как-то скудно с ассортиментом, озадачился я. ЦРППН, а чего у тебя почти ничего нет, уточнил я. Распределяемое оборудование и продукция первой необходимости распределено ЦРППН, ответил вычислитель. Обновление складированных запасов не производилось 203 года. Ну что не производилось, понятно, а распределено и ладно. Слушай, ЦРППН, так у тебя жопы есть наличные, с усмешкой уточнил я. Верный вывод, товарищ Верхозов, выдай мне мои жетонами, хмыкнул я, все. И тут нас ну не погребло, но куча жоп нарисовалась внушительная. Так, иронично вышло, учитывая, что не особо они и нужны. Сейчас, не нужны, возмутилась Светка. Все возьмем, пригодится. Может, и пригодится, не стал я спорить, прикупив сумки. Уложили жопы в баулы, даже бега досталось. И только думали идти к Вездетанку, как сообщение связью. Диверсионная деятельность агрессивной фауны. Глава 35. Экхос. Выбежали мы из царапины, рванули к Вездетанку и остановились, несколько ошарашенные. Дело в том, что сам Вездетанк никто не атаковал, в принципе. Более того, ему непосредственно ничего не угрожало, как я бегло оценил. Дело в том, что наш транспорт стоял на плите грузового терминала поселка, а вот дорога и даже почва, метра на три вокруг терминала, представляла из себя лютую ямищу, в которую часть башен садила лазерными лучами. Коровы, свиньями наусканные, что ли, буркнул я, в компании Света и Бига приближаясь к провалу. Но оказалось, это не коровы. В ямине валялись поджаренные лазерами тушки. Ну, наверное, кротов. Хотя и не кротов ни черта. Полуметровые, обтянутые блестящей, или подпаленной лазером, где мопсу повезло, а саботажникам не повезло, шубкой. Две лапищи с розовыми, когтистыми, ковшеобразными лапами. На этом сходство с кротом заканчивалось. Задних лап не было, тело сходило на этакий хвост обрубок, обтянутый шубой, типа хвоста тюленя или что-то такое. Ну и морды не было как класса. Округлый шар, затянутый шерстью. Ни носа, ни пасти, ни даже места для глаз незаметно. Вот на мутантила-то, хмыкнул я. А может и не мутанты, жор. Модификанты для рыхления почвы, просто одичали, предположила Света. Ты какой-то спокойный, прищурилась она на меня, да и Бига вопросительно на меня уставился. Меня свиньи к спокойствию приучили, несколько покривил душой я. Вообще-то, их почти не осталось, хотя видно электрозрением хреново, конечно, признал я. Вездетанк через это не переберется. Потыкала Света в кротовую траншею рукой. «Не переберется», — согласился я, — «но не слишком страшно. Сейчас сообразим мост какой-нибудь, металл есть. Ну, вариант. А если дальше?» «Их, немного осталось и было. Мост возьмем с собой. Двигать будем аккуратно. В общем, неприятность, а не проблема. Сейчас сходим за конвертером, а потом мостом займемся. Жопы сгрузим, а то бегаем, как дураки». «Мечта с руля», — захихикала Светка. «Это да, сумки никто из нас не скинул, они же не тяжелые, хотя объемные». Посмеялись, закинули в вездетанк несметные богатства лейтенанта Верхозова, ну и направились в царапину за ВОЧ-18. Взялись за него со Светкой, Бига пытался помочь, но он все же больше четвероногий, чем прямоходящий, неудобно, и понесли себе к транспорту. И вот, несем, никого не трогаем, и вдруг бок мой простреливает острой болью, а самого меня буквально откидывает в сторону. В полете успеваю заметить взмельк с пламенным следом, отметить визг Бига и вскрик Светки. Запущен режим экстренной регенерации, боевой форсаж активирован, а я просто стал пытаться понять, что произошло. Нас откинуло, конвертер валяется на мостовой, Светка потихоньку поднимается, скрюченный Бига, пожавший лапу, скалится, и врагов не видно, вот вообще, а у меня, похоже, ребро сломано к чертям, сквозь фибру покрышки, да что за, и тут, в форсаже, я заметил что, очень быстрые, к счастью, немного, пятнистые тела, 15-20 сантиметров длиной, совершали маневры, на запредельной скорости, с натуральным реактивным следом за ними, выхватил лазерник, начал вести лучом, добился десятка вспышек и все, что-то коротнуло, что, непонятно, я на него упал, блин, мысленно обливаясь холодным потом, потому что времени на физический, ни черта не было, порвал лямку рельсы, благословляя автоподатчик, и все так же, сидя на земле, всадил обойму в твари, полобоймы выпустил уже на спине, твари выкруживали какой-то маневр над нами. Завершение состояния боевого форсажа. Носителю рекомендуется пребывать в покое. Все, фактически каркнул я. Вы как, тяв, ответил Бига, подскакивая ко мне на трех лапах. Похоже, перелом, вздохнул я, аккуратно погладив пса, наблюдая за Светкой. Она вращала руку согнутую, не сильно, но заметно согнутую в районе предплечья руку. Что ж мне так с руками-то не везет? Досадливо буркнула она. «Жор, я не знаю, что это за погонь, но она живая. И токсин», повернула она ко мне руку, с дыркой, небольшой, но заметной в костюме и синтоплоте. «Это, похоже, шмели, Свет», указал я на обрывки разорванной рельсы сволочи. «Токсин, яд, а скорость? Прямоточный реактивный двигатель, чтоб их, покрышки не берут, но сила удара, пуля отдыхает. И у них, все-таки, не несколько махов. Нам говорили про шершней, а не шмелей», поднимаясь на ноги отметила Света. «Давай к вездетанку, Жора, там разберемся, а то», не договорила она, демонстративно оглянувшись. Подхватили конвертер, ребро болело, зараза, и, как могли быстро, сопровождаемые прихрамывающим Бига, добежали до вездетанка. А на нас медленно, но верно опускался совершенно непроглядный туман. «Это я, похоже», мимоходом отметил я, рельсой разбил сегмент купола. «Поле держит температуру, но не стопроцентно, ну и влага конденсируется от холода». В общем, заскакивали в вездетанк мы уже в кромешном тумане. «Мопс, насекомые, видишь?» «Сходу, ставя конвертер», — спросил я. «Так точно, товарищ Жора, жги сволочей», — злобно рявкнул я. «Слушаюсь, товарищ Жора», — под гудение башенок ответил БВМ. «Так, Свет, ты как?» «Нормально, Жор, рука действует», — хотя усмехнулась она, показав гнутие. «В мастерской поправим, синтоплоть, ерунда, и есть, и затянется за сутки, тут не те повреждения», отмахнулась подруга. «Тогда, Бига», подхватил я на руки поскуливающего пса, и да, правую переднюю лапу псине сломала, благо автодоктор был, ну и шина, лекарство, само собой. «Ты сам-то как, Жор?» После возни с псом уточнила Света. «Сносно, Свет, ребро сломали, сволочи, тебе, ребро, сломали». «Смешно», оценил я, «через биофибру покрышки, Свет, они подруливают в полете, в щитки не летели точно». «Ладно, мопс, от пакости пространства расчищено», уточнил я, «никак нет, товарищ Жора, наблюдаются 28 единиц агрессивной фауны, вот сволочи, а нам повезло», хмыкнул, «скоро добьешь, не могу знать, товарищ Жора». «Не понял, аж головой покачал я, Подошел к дисплею, стал вглядываться. «Пиздец», охарактеризовал я ситуацию, потому что других слов не было. «Ну-ка», заинтересовалась Светка, подходя. «Мдя, иначе не скажешь. Что делать будем, Жор?» «Думать», расслабленно откинулся я на кресло, потому что пока только это и оставалось. Выходил такой поганый расклад. «Шмелей этих немного, 30, плюс-минус. Думаю, раза в 2-3 больше, но кружат они вокруг постоянно. Видно, меняются, потому что их метод передвижения без подзарядки никакая физиология долго не выдержит. Ну ладно, пусть сотня примерно, не больше, и только треть нас сторожит. Вот только за все время работы башен мопс не уничтожил ни одного шмелягоцкого. Вообще ни одного. Дело в двух вещах. Первое, сволочной туман. Густой, практически непроглядный, да хрен с проглядом, мопс и по радару мог бы навестись. Только радиус уверенного поражения лазеров упал метров до 10, на которые эти реактивные сволочи не подлетали. И быстрые, маневренные, в общем, все это время мопс безуспешно жег туман. Тут еще и башенки, ну не предназначены они для отслеживания высокоросной и высокоманевренной сволочи. Просто не успевали. «Попробуй башенными рельсами», — мопс озвучил я. «Слушаюсь, товарищ Жора». 5 минут стрельбы, без толку. Башня была еще более неповоротливая, чем для лазерников, ну а сволочи фигуряли совершенно неприлично. «Хорош», — остановил я мопса, достав из кобуры лазерник, начиная его разбирать, благо малый ремнобор с собой всегда носил. «Жора, ты что задумал?» — напряженно спросила Света. «Для начала, проверю лазерник», — честно ответил я. «Ерунда, скобу повело и поэтому и коротит», озвучил я причину поломки и исправляя ее. «Жора, скажи, пожалуйста, что ты задумал? Я твою физиономию хорошо изучила. Свет, у нас задница», не стал играть в молчанку я. «Вездетанк заперт на площадке. Мост, не проблема, но мы до него не доберемся. Эти твари нас просто убьют. И меня, и тебя. Ну в общем, да, удар у них артиллерийский», признала Света. «И, их, немного. Сотня по моей оценке, это, в худшем случае. Мопс не справляется. Виноват, товарищ Жора». «Не виноват», отрезал я. «Так вот, нам нужно проложить мост». Я прикинул варианты. «Разрушить купол не поможет. Есть генератор поля. Весь купол не порушим, а общую температуру понизим на пару градусов. Толку никакого. Отключить полевой генератор. То же самое, что с мостом. До него надо добраться. Рельсами и лазерами вездетанка никак, подземный бункер, никак», ответил я. «Остаюсь я. Рельса, лазерник. Жора, тебя третье или четвертое попадание убьет. Если очень повезет, может убить и первое. Я прочный. Я очень прочный комсомолец», усмехнулся я. «И я не буду выходить, Свет. Тамбур вездетанка, где эти твари смогут атаковать только в лобовую. Это самоубийство. Альтернативы, Свет, гербицид. Какой? Откуда? Не знаю, Жор. Хоть осторожнее будь», взорвалась Светка. «Буду», пообещал я, поднимаясь. Проверил лазерник, рельсу. Закрепил несколько лишних броневых пластин. Мне бегать не нужно, а лишними не будут. Вышел в тамбур, вдохнул-выдохнул. Мысленно отдал команду. Боевой форсаж активирован. Распахнул люк, выцеливая сволочей в белесом тумане. Одна вспышка, две, третья разлетелась ошметками на стволе рельсы, четвертая ударила в живот, уже сгорая, откинула меня в тамбур. И люк закрылся со щелчком, зазвенев от попадания еще одной сволочи. Боевой форсаж деактивирован. Носителю настоятельно рекомендуется усиленное питание и покой. «Знаю, бабх, знаю», мысленно ответил я. «Мопс, люк, ты», уточнил я, поднимаясь. «Так точно, товарищ Жора, по приказу товарища Светы». «Молодцы», отметил я. «Боевой форсаж активирован. Еще три твари, сломаны или трещина, непонятно, палец. Больно-то как», вздохнул я. «Надо, блин, Жора, хватит, надо, Свет, боевой форсаж активирован. 5 тварей, 6-я, сука, вкинула меня в тамбур ударом в пах, больно до ужаса, да и последствия форсажа, хватит. Набатом ударила в голове и меня что-то потащило, хватит, Жора, я не знаю, как и что нам делать, но еще одного раза ты не переживешь. Надо», просипел я, после чего получил несильный толчок по затылку. «Добьешь же больного человека», просипел я. «Куда тебя? Блин, бедная моя личная жизнь, все не так плохо, но пах отбило. А твой гульфик, чудо», нашел я в себе силы пошутить. Ну и настроение поднялось, валяясь скорченным, имел я меня опасение, что в паху каша. Очень неприятное ощущение, как-то привык я к своим причиндалам. А вообще, Светка права. Пока, хорош, думал я, чувствуя, как с меня стаскивают броню. Красавец, раздался ехидный, но и взволнованный голос Светки. Что, правда, вру, конечно, возмутилась подруга. Отбивная из комсомольца, а-ля Натуриль, и зеленый ты какой-то. И хорошо, что Бига спит, а то пополз бы за тобой. Да, хорошо, ешь, решительно ткнула мне чем-то съедобным в рот Светка. А это что, несколько оживился я, вспоминая предыдущее кормление Светкой. Это, не то, хмыкнула она, ешь, и поем, согласился я, и ел, наверное, часа два, а то и три. Шктру успешно перерабатывал груды еды, пихаемые в меня Светой, а то бы я натурально лопнул. Но свой вес, натурально увеличивающийся в районе брюха, я чувствовал отчетливо. И, наконец, замотал головой, с мычанием. И вправду, хватит, согласилась Света, оглядывая последствия продуктового опустошения. И как в тебя все влезло-то? Половина провизии, изумилась она. Ты и упихала, назвал я истинную виновницу. Свет, я, наверное, посплю. Что-то сил нет двигаться. Сейчас, сказала Светка, ухватила меня за плечо. Блин, если половина, то я полтонны сейчас вешу, прикинул я. Про сортир думать страшно, честно тебе признаюсь. Прервал меня искренний, продолжительный смех. Ну и нормально, тоже волновалась. Хотя что-то у меня в ожидании завтрашнего пробуждения посещают сомнения. Я вообще до сортира доберусь, и санитарно-техническая система вездетанка вообще справится с последствиями гениальности советских генетиков во мне. Ну, завтра и разберемся, засыпая, рассудил я, напоследок чувствуя, как Света пристраивается под бок. Проснулся на удивление, да вообще ничего не болело. Так, слегка ныл палец и ребро, но совсем легко. И помимо посапывающей на плече, в самом деле, тихо-тихо посапывала, уютно так, Светы, под другим боком спал Бига. Видно, отошел от анестезии и подполз ночью. Так, это все замечательно, но, ежедневный доклад носителю от ассистента-планировщика. Стадия 1, рукоплечевой пояс, комплексная химеризация ОБГ завершена. Ресурсы направлены на реализацию стадии 2, торс, позвоночный столб, грудная клетка, тазовые кости. Состояние организма носителя, 87 от оптимума. Как, закончено, удивился я, оставалось еще 13% где-то. Избыток питательных веществ и строительных материалов, поступающий в организм носителя, позволил форсировать химеризацию. На основе анализа действий носителя и окружающей обстановки БАПТХ принял решение реализовать эту возможность, наряду с устранением повреждения тела носителя. Это, хорошо, прикинул я, пригодится в текущем положении. Товарищ Верхозов, БАПТХ выражает вам благодарность за выдающиеся когнитивные, физические и прочие усилия, приложенные вами, для испытаний БАПТХ М03 в критических условиях. Ваш вклад в испытание БАПТХ не будет забыт. Это ты издеваешься, что ли? Озадачился я. Ответ отрицательный. Выражаю искреннюю благодарность. Да точно издеваешься. Возмутился я. А вот с чего? Задумался я. Ой, дошло до меня по итогам раздумий. Ежедневный доклад ассистента-планировщика носителю закончен. И отключился, злоехид бионический. Хотя блин, да позорище, на самом деле. Как дурак какой-то ловил этих шмелей подлючих телом. И еще обдумал, что дополнительные броневые листы только помешают. Ну если головой не думать, помешают. Стыдобия ень, блин. Ладно, будем надеяться, что мои выдающиеся и все такое способности улучшатся немного, заключил я, аккуратно поднимаясь, стараясь не разбудить Светку сбега. Ой, шепотом озвучил положение я и на мысочках побежал в сортир. Кстати, видимо, КПД переработки питательных веществ у Шктру в этот раз было гово какой, потому что сидел в сортире я не больше часа, и даже не улетел никуда, на собственной реактивной тяге, и санузел целым оказался. Вышел я из сортира легкий, воздушный, прыгать хотелось, но надо было не прыгать, а заниматься делом. Так что подобрался я к станку и, стараясь не шуметь, начал вырезать и гнуть бронелист, и не особо шумел. Но через полчаса Светка с Бига проснулись, пес вопросительно тявкнул, да и Светка поинтересовалась, после доброго утра, а что это ты делаешь, Жора, и ты вообще, как, я, неплохо, могло быть хуже, честно ответил я, а делаю, да глупость свою исправляю, честно признал я, демонстрируя первый аксессуар, крепя его на предплечье, щит, «Смешно, да?» – довольно смущенно спросил я. «Такое простое решение, а вчера в голову не пришло. Налепил пару листов брони поверх, а вот простой щит. Ну, точнее два, вернулся я к работе по металлу. Не такое уж и простое. Ну, не очевидное, точно, мне в голову не пришло. Но тебя же сносить все равно будет. Но без травм, Свет, я этих сволочей поймать смогу, если не подстрелю. И не факт, что будет. Сейчас, кстати, проверим», — озвучил я, подойдя к стене вездетанка и зарядив по ней кулаком. Ну не пробил и не стремился, но вмятина появилась. А умная кожа за несколько секунд залатала повреждения, тоже, кстати, надо учитывать. «Опк», — догадалась Светка, смотря на вмятину. «Рука плечевая, сегодня развилась. Будет гораздо проще, но, блин, все равно себя дураком чувствую. Вчера все могло быть гораздо проще. Зато, Жорочка, ты очень прочный комсомолец», — захихикала Светка. «Есть такое», — ухмыльнулся я. «Доделал щиты, закрепил. Прихватил оружие, думал два лазерника, но, по логике, сопк скорее две рельсы надо. Но и без лазера нельзя, а вот огонь с рельсы станет простым». Врубил форсаж, мысленно поморщившись, и все. 7 минут, да и кончились шмели. Кстати, было их, судя по всему, 6 с мелочью десятков. Постоял 10 минут, вышел, попрыгал, руками помахал в тумане, нет шмелей. Причем опк вещь, на щиты прилетела только одна тварь, уже горящая, остальные просто не успевали. Но, все равно, не зря делал. В общем-то, на этом сложности и закончились. Забежал на склад, бега раненый, да и Свете незачем рисковать, ну мало ли, еще шмелина найдется. Прихватил 4 длинных металлических листа и выбрался по ним вездетанкой с поселка. И на дороге эти кроты непонятные диверсии больше не творили. «В Сосногорск», — бодро озвучил я, уже снаружи купола. «Жор, ты отдохнуть не хочешь?» «Да не против, но сюда же опять возвращаться», — честно ответил я. «Свет, нам еще турели нужны, критически. И лазерное ПВО ПРО, без него в Сибирь, похоже, лучше и не думать соваться. Да, если эти твари полегче», — хмыкнула Светка. «Но, принимаю голосовое радиообращение», — вдруг выдал мопс. «Выводить на динамике?» «Выводи», — удивленно переглянувшись со Светкой, озвучил я. «Хе-хе, проклятые империалисты, вам меня не взять, ни вам, ни роботам вашим поганым. Последний советский человек корней вам не дастся, хе-хе-хе», — раздался старческий кашляющий голос. «Издохните, твари, как те, что были до вас». «Конец передачи», — озвучил мопс. «Не понял», — честно озвучил я. «И я не поняла», — не менее честно озвучила Светка. Глава 36. Сосногорский сюрприз. «Как-то ну запись, наверное, предположили мы. То, что это не ЭВМ и БВМ кашляет, практически гарантировано. Вот только, пока мы продвигались по берегу реки на запад, минуя Сосногорск, над нами пролетели несколько кречетов. Ну и хрен с ними, сбили, мины тоже. Но, чтоб его, сообщения появлялись новые. И мудацкий империалистический термос-аквариум с покашливаниями там тоже фигурировал. Отъехали мы на 0,5 километра на запад по реке, так что Сосногорск на противоположной стороне скрылся, остановились. Переглянулись со Светкой непонимающе. Бига, псина такая, тоже ничего не понимала и недоумевающе лупал глаза то на меня, то на Свету. «Локализован источник передач, товарищ Жора», — вклинился в это переглядывание мопс. «Отображаю на дисплее ориентировочное расположение, относительно имеющейся у вас карты». В нашей переглядке включился и дисплей. Судя по старой карте, источником сигнала был Сосногорский райком. Ну, точнее, горком, но город был трееден, и каждая из трех частей имела как название, так и райком. Но по факту Сосногорский был именно горкомом. «А я думал, там все разбомбили к чертям», — озадаченно озвучил я. «Ну если смотреть на первоочередные цели, то расположение воинских частей и завод указало на вытянутый вдоль лежмы Сосногорск Светка, а райком в нескольких километрах. Да, могли не бомбить, в принципе», — признал я. «Но Свет, там человек, и роботы его слушаются. Это точно красноармеец. И судя по голосу, твой ровесник», — хмыкнула Светка. «Твой тоже. Я тебя лет на 15-20 помладше», — показала мне язык Светка. «Соплячка», — важно покивал, признавая аргумент, я. «Но смех смехом, а выходило, что в центре Сосногорска сидит высокопоставленный офицер Красной Армии, руководит роботами, обстреливая все, что движется, и сидит, чтоб его, 2 сотни лет. Бред непонятный, но иначе данные, имеющиеся у нас на руках, не складываются. Света, надо до него добраться, решительно заявил я, обдумав. Жорочка, если ты обратишь внимание, этот замечательный старый коммунист и красноармеец немножечко пытается нас убить. Имея в своем распоряжении две кибербригады, захлопал ресницами Света. Ну, давай, для начала, попробуем выйти на связь, предложил я разумный вариант. Вариант-то был разумен, а вот в разумности корреспондента через полчаса появились очень весомые сомнения. Старый пердун матерился, обзывался лживыми империалистами, нагло игнорируя представление, мои и Светкины коды идентификаторов, переданные радиоточкой МОПСа, грозился жестоко убить, мало что не брызгал слюнями по радио, на попытке завести вменяемый диалог, вел себя хуже андроида Феликса и даже свинот, свихнулся, что ли, задумчиво констатировал я, когда ругатель и матершинник просто перестал отвечать, за пару сотен лет, запросто, точнее так, Жора, он точно ненормален, но я пока не могу тебе сказать, какого типа отклонения, а есть разница, фыркнул я, есть, кивнула высококлассный психолог, в случае паранойи, недоговороспособен полностью, психозы и социопатические фобии от затворничества, есть варианты, только он, сволочь такая, диагностироваться не хочет, покивал я на молчащий динамик, на что Светка пожала плечами, так, ладно, псих и псих, только дополнительная причина, ехать в Столидар, нет, Света. Нужды наши никто не отменял, и вот плюнем мы на Сосногорск, где нам в округе доставать турели и про, вернемся, а он подготовится, и учитывая его и наши ресурсы, кому хуже, отложим поход на год, начало было Света, но замолчала, смотря на меня, можно, ровно ответил я, и на год, и на 5 лет, только Света, две причины, мы, ты, я, бега, в конце концов, каждый день рискуем сдохнуть, не только тут, в том же Столидаре, а тем более в месте, куда мы поедем за турелями. Но это не аргумент, точнее не полноценный. Просто Света, каждый день, не хочу говорить, махнул я рукой, и ждать еще год, тоже не хочу. Хорошо, Жора, я тебя поняла, пусть так, только вот ты говорил, что ничего не поменялось. Это неправда, это не просто свихнувшиеся от ионизации роботы, Жора, это роботы под управлением, имеющие общую цель, координируемые, и это... «Хреново и хорошо», — отметил я. «Чем хреново, ты понимаешь, я понимаю, а чем хорошо, центр, Света, у этих атакующих нас роботов, кречетов, кривокрылых и прочей пакости есть уязвимое место. Ты уверен, что этот психованный старик один? Скорее всего, это так. Даже если не так, многое не меняется. Многое, нет», — задумалась Света. «Так, что ты хочешь сделать, Жора? Там не меньше сотни боевых роботов». «Скорее всего, больше. И что ты придумал, очень прочный комсомолец? Слушай, очень стервозная и фарадужная», — хмыкнул я. «А план у меня был, ну, с одной стороны, чертовски авантюрным, это я и сам признавал, а с другой стороны, вполне осуществимым. Причем, осуществимым именно сейчас, когда у меня появилась химеризация ОПК, и не только из-за точности стрельбы, гашения отдачи, хотя и это немаловажно, а из-за прочности костей и... Главное, суставов рукоплечевого пояса, потому что существенная часть плана обычного советского человека оставила бы без рук, в самом прямом смысле слова, и строилась эта часть плана на ловчем, плюющемся нейлонобелковыми блимбами с мгновенно застывающим клеем. Дело в том, что блимба нейлонобелка проходила сквозь слой клея при выстреле, и, например, совершенно не обязательно должна была отделяться от ловчего, или бобины на атомной батарейке. Другое дело... что чтобы использовать это кустарное средство мгновенно скакания по крышам, нужна чертовски прочная, при этом координирующая массу параметров точка фиксации, руки, которые нехимеризированному человеку нахрен оторвет, вывернув суставы, порвав мышцы и сухожилия, а мне, нет, и ориентировочная скорость Жоры, который скачет по крышам выходила под 100 км/ч, при том, что все защитные ряды роботов не ориентированы на крыши в принципе. Это и видно, да и МОПС подтвердил, программно последняя очередь. Они просто не успеют среагировать, я доберусь до райкома за минуту с копейками. Есть кречеты, много что есть, и я бы не успел никак, если не вторая часть плана, а именно, вездетанк и Светка. Обстреливайте роботов издали, сбивайте мины. А ты, Света, материшь этого старого пердуна. Ты умеешь, я знаю. Не в мате дело, доводи его, беси, Пусть он отдает роботам дурацкие и невыполнимые приказы. Пусть они рвутся в атаку, в поле они не продержатся. Подтверждаю, товарищ Жора, вне защитных укреплений текущее оружие платформы «Вездетанк» обеспечит безоговорочное доминирование. Вот, покивал я, он, да и роботы, просто не успеют среагировать. И я в райкоме, а там, справлюсь, победно заключил я, а там тебя ждут распахнутые двери, ехидно поинтересовалась Светка. Именно, широко улыбнулся я, Света, это райком, там, скорее всего, есть убежище, точно есть, вот только оно, гражданское, и разницы в званиях нет, задумчиво протянула Света. Красноармеец и есть красноармеец, именно, один запер, второй открыл, это все замечательно, Жора, но... МОПС в озвученных вводных вероятность успешной операции по нейтрализации психически нездорового офицера, с выживанием меня, обратился я у БВМ, и честно, скажет, что меньше 50%, сам откажусь, умирать неохота, а вот если больше, в случае абсолютной надежности модифицированного ловчего, уверенности в том, что тело товарища Жоры выдержит соответствующие нагрузки, то вероятность нейтрализации недееспособного офицера, пользующегося полномочиями, 86. Вероятность выживания товарища Жоры в процессе выполнения, 71. Анализ произведен на основе имеющихся данных и приведенных непроверенных сведений. Это я в курсе, МОПС. И что скажешь, Света, что ты, долбанный псих, Жора, не лучше этого старикашки, только по-другому. И ты же все равно сделаешь по-своему. Не так, Света, я жду аргументы, а не эмоции. Я вот сам, блин. Протупил с этим щитом так, что до сих пор стыдно. Надо мной даже бабка смеялся. Серьезно, угу. Аргументы, хмыкнула Светка. Аргумент подождать, подготовиться, сменить место и время ты отверг. Тогда их нет. Давай пробовать, Жора, вздохнула она. Умрешь, в вездетанк не пущу. Значит, на нем поеду, нашел хитрый выход я. В общем, занялся я, для начала, ловчим, и сматывающейся бобиной. Сосногорск, не только малоэтажная застройка, не высотки, но 8 и больше этажей до черта, и улицы относительно широкие. Так что вещь эта, притягивающий ловчий, архинужная, иначе никак, и за час справился. Можно было проводить испытания, но лишние. Ловчий не раз испробован, сыт. Бобина на атомной батарее, ну если я с ней накосячил так, что заклинит и не сработает, то такому криворукому технику жить и вправду не стоит, и стал возиться с броней. Нужна прочность, это само собой, но и вес критически важен, но это еще полчаса. А вот дальше критический момент, высадка, причем, желательно, незаметная, и тут был определенный риск, но приемлемый, не больше всего остального. В общем, я занял место в тамбуре вездетанка, а Светка, совершенно без мата, но очень обидно ругала старого пердуна в эфире, и... потихоньку подавала скорость, а Бига печально подвывал. Сам понимал, что со сломанной лапой мне ничем не поможет, но тосковал, собакин. Ну, что уж поделать, а я стоял и ждал. Раздались гудения рельс, это первая пристрелка, и тут же стали слышны приводы башен и отдаленные хлопки. Это по нам отменились, безуспешно. Гудения и выстрелы продолжались несколько минут, после чего Светка очень серьезно сказала по внутренней связи. Минута. Не одумался? Нет. Удачи, Жора. После чего вездетанк взревел турбиной и, подпрыгивая на колдобинах, гудя от попаданий, рванул вперед. А через минуту начала открываться дверь. Боевой форсаж активирован. И в еще открывающуюся дверь я выстрелил ловчим. В крышу восьмиэтажки, точнее, в ее край. И врубил бобину. Последовал рывок, как морковку из грядки, выдернувшей меня из вездетанка. В режиме форсажа я бегло осмотрелся и в полете подстрелил из рельса летящего в вышине кривокрылого кречета. Вездетанк, окутанный впивающимися в роботов лазерными лучами, с разрывами от малокалиберной артиллерии на обшивке, отъезжал. В общем-то, это и было опасностью. Попасть под осколки. Но, небольшой, и пронесло. А бобина тем временем перекинула меня через край крыши. Боевой форсаж деактивирован. Надпись появилась еще до того, как я приземлился на крышу. Чую, пригодится еще. Приземлился, бегло осмотрелся, наметил маршрут и втопил изо всех сил. На крышу следующей восьмиэтажки я просто перепрыгнул, дури хватило, даже не гасил перекатом удар, просто пригнулся и побежал дальше. Вниз даже не смотрел, фиксировал небо. И не зря, точка кречета мелькнула в зените, получила попадание из короткой очереди рельсы. Сам факт падения я отметил уже в прыжке, и пролетев с 5 метров, выстрелил ловчим. До шестиэтажки цели я бы не долетел, а на крыше восьмиэтажки одновременно с моим приземлением раздался взрыв. Ну натуральные сволочи же, возмутился я, меня боезапас на ходу, и поскакал дальше. Двух кречетов я ссадил, один раз сбил мину рельсой, один раз сдернул себя из-под взрыва ловчим, но жив, цел, немного подустал, но почти на месте, умеренно порадовался я, прыгая на крышу четырехэтажки перед пятиэтажным райкомом, и чуть не помер, успев упасть на крышу и откатившись к краю, за козырек. Мдя уж, оценил я прожженную полосу на грудной броне от лазерной турели. Понаставил, паразит такой. Недовольно осудил я злостного старикашку. Ладно, Жору так просто не возьмешь. И несколько гранат не зря взял, порадовался я, кидая две дымопылевухи. Одну в центр площади перед райкомом, вторую, в козырек фактически перед собой. Боевой форсаж активирован. И, одновременно с этой надписью, я рванул в расползающееся облако из крыши. В полете разрядил в одну из турелей ловчего, всадив в две другие по три снаряда рельсы, для надежности. Многовато, дюжина, хотя уже 9. Погасил падение перекатом и мечась, как заяц, стал выводить из строя турели, стараясь приблизиться к райкому. 8, 7, 6, 5, не понял. Я перезаряжаюсь, скачу козлом, а они не стреляют. Я только частью прикрыт, а не стреляют. Ловушка. Попрыгал немного, не стреляют, даже не ведут, точно, боевой форсаж деактивирован, электричество, что ли, кончилось, озадаченно протянул я, так, отключу-ка я их от греха, и стал, с помощью ловчего, скакать к замершим турелям, не обесточены, блин, но мне спокойнее, отключил я всю пятерку, спустился на площадь, посмотрел на расползающееся облако, фон, высокий, смертельный. Но двери райкома перекрывала плита ворот высшей защиты. Ну, убежище из райкома сделали, в принципе, тоже вариант. И тут на площадь выезжает везде танк, целый, лихо так около меня притормаживает. И аппарель открывается. «Ты уже все, Жора?» – деловито спрашивает Светка в броне. «Шапля?» – немного удивился я почти без мата. «Свет, вы что, всех роботов перебили?» – пытался понять я. «Погоди, так ты этого пердуна не того». «Да я тут с турелями возился, ничего не понимаю». «Роботы перестали стрелять», — ответили по связи на запрос мопса. «А турели перестали стрелять, ничего не понимаю». «Так, это, райком», — деловито заключила Светка, тыкая в здание. «Пойдем разбираться, Обига», — поинтересовался я, усыпила. «Что, снотворным, Жора?» «Очень выл жалобно, что не с тобой, и лапу мог повредить сильнее». «Бррр, понял. Ладно, давай проверять смотреть». Взял себя в руки я. Подошли к воротам, а они открылись на приближение. Да что за хрень непонятная, недоумевал я, пока мы входили в кессон. Обрызгало нас, дверь в коридор открывается, я оружие на изготовку. Поторопитесь, проскрипел задыхающийся и знакомый старческий голос. Мне кхе недолго осталось, хоть людей и вижу, напоследок. Уборщик кхе, проводит, а у ног робот уборщик вертится, мойщик-пылесосник. «Ловушка что ли?» – уточнил я. «Псих психом, Жора, но отключить роботов и турели, открыть двери», – развела руками Света. «Но осторожнее надо быть. Ладно, тогда идем». Идем мы по коридору. Часть райкома явно как убежище сделана, стены и двери металлические, ну понятно. И тут робот тормозит у двери. Я оружие на изготовку, двери открываются. И мы скорее в медклинике оказались, чем в комнате или кабинете. Старый, очень старый лысый человек просто облеплен приборами, катетерами, водителями. Полкомнаты, медоборудование и здоровенный дисплей, командный, красноармейский на полстены. «Тыкхе-кхе, лейтенант Красной армии Верхозов», — проскрипел этот старик. «Ты, Корней?» — уточнил я, кивнув. «Корней Малышев, октябренок, полковник кибернетических войск Красной армии», — выдал он. «Это, я не совсем нормален», — усмехнулся старик. «Когда ты стал уворачиваться от лучей, я вколол себе стимулятор, чтоб успеть за тобой. Так вот почему они стреляли. Ну да, ручное управление. И мозги прочистило», — улыбнулся он. «Правда, ненадолго. Посмотрю», — деловито уточнила Света. «Андроид, так вот вы какие. Никогда не видел. Красивое. Имя красивое, и фа радужное», — забормотал старик. «Смотри, уже все равно. А ты знаешь, радужная, в Александровском большой производственный». «Знаю», — отрезала Света. «Расскажу, Жора». Чуть позже, обратилась она ко мне. «С Корнеем все. Старость, стимулятор, час жизни, да и то вряд ли, выдала диагноз она. Да, так, покивал старик, давайте я вам расскажу. Да и ты, Георгий, первый человек, которого я вижу за 200 лет. Новгородец 81, сопоставил я сказанное. Он самый, родился до атаки этих сволочей. Слушайте, если интересно, мне кхе, тоже интересно, но вы будете жить. Ну и выговориться старику было нужно. Шутка ли, 200 лет один. Хотя история, конечно, дрожь пробирает. Итак, родители Корнея выжили, были то ли на даче, то ли что-то такое. Отец, полковник Красной Армии, кибервойск. Деталей Корней не помнил, но суть выходила таковой. Бежали, нарвались на одинокого робота-интервентов, как-то отбились. Корнея завернули чуть ли не в термос, говорит, дышать нечем, жарко. Вытащили уже в убежище. Родители его еще и продовольствие из Усть-Ухты, припасов натаскали. То есть просто знали, что умирают, и обеспечивали будущее ребенка. И терминал отец припер, а перед смертью вживил в ребенка красноармейский имплант, а система присвоила полевой патент. По сути, как у меня, до подтверждения министерством, ну понятно. И он жил, один, веками. Отбивался, руководя роботами от интервентов, причем успешно. Читал, рисовал, картины были на стенах, и реальные, в чем-то красивые, но и безумные. И лет 100 назад окончательно свихнулся. Помнит только бои с интервентами, лекарства и бои. Что и как случилось, черт знает, но почему, понятно. И вот со мной, то ли испугался, то ли азарт, впрыснул стимулятор, зная, что умрет. Ну, безумие тоже сказалось. И пришел в себя, просмотрел записи за последние часы, да и отдал приказ роботам. Вот так, хрипло закончил он, а теперь умираю. И тебе звание нужно, зачем? Пусть будет. Я, полковник Красной Армии Корней Сергеевич Малышев, своим приказом присваиваю Верхозову Георгию Алексеевичу, лейтенанту Красной Армии, за героизм и беспорочную службу, звание старшего лейтенанта Красной Армии. Зафиксировано, изменения в идентификатор внесены, прогудел командный ВМ. Выше не могу, сам с полевым. Расскажи, откуда ты? Ну и говорил я, про Нитранск, холодный сон. 10 минут, пока старик не умер. Подошел, закрыл глаза, вздохнул. Пойдем, Света. Пойдем, Жора. И пошли мы из бункера. Как-то ничего брать не хотелось отсюда. Хотя турели я к рукам прибрал. Траур трауром, и история жутковатая, но пригодятся. А вот с роботами меня ждало разочарование. Думал, смогу собрать робоармию. Фиг мне. Признавали, не атаковали, а под командование не шли, сволочи роботизированные. Ну хоть полсотни турели. Брони армейской набрали и зенитных лазеров, а больше и не лезло ничего, да и не очень хотелось, если на чистоту, как-то как на кладбище. Поехали в Столидар, а по дороге мне Светка рассказала, что в Александровском законсервированный подземный завод андроидов, синтоплоть в холодном сне, и там же тысячи БВМ, дети андроидов, по сути, заготовки, еще до яслей, и тела, тысячи. Это в рамках проекта ЦРППН проект был. И о черт знает, где узнала, и что хотела. Рассказала и предложила как источник сил для моих планов. Это, Свет, хорошо, и даже замечательно. А воспитание, там полный цикл, Жора. И обучение, и тесты, и изменить можно. А нужно, нужно, уверенно заявила Света. Вот до Нитранска доберемся, поговорим. До него ближе, уточнил я, на что подруга кивнула. В общем, вернулись мы, пробившись сквозь козлиную дорогу, в Столидар, и дел у нас до весны было тьмуща. Тьмущу дел мы потихоньку делали, рассчитались с немцами, вылечили Бига, и занялись вездетанком, боезапас, переделки, и броней, красноармейская, высшей защиты, но по нынешним временам тоже переделать надо, и испытывали все, естественно. В общем, к середине февраля вездетанк был более-менее готов, а у меня закончилась вторая стадия ОПК, которая торс. И вот, выехали мы за город, я тип взял, стал тестировать. Ну, ноги дрожат, конечно, но держу станковый пулемет, и даже короткими очередями прицельно стреляю. Сила, радовался я, и тут от Столидара едет урашка легкая, снегоход, причем, к нам, и в ней один человек. Подъехал, стал виден, Дмитриевич, торговец-исследователь. Георгий, доброго вам дня, несколько удивленно глянул он на тип у меня в руках, мотнул головой и продолжил. «У меня к вам серьезное предложение». «Доброго», — кивнул я. «Я как-то, впрочем, какое, не стал я сходу посылать неплохого человека. В апреле у меня экспедиция, Георгий, в Сибирь», — ошарашил меня он. Белоярский НИИ и склады. Ваша техника и навыки меня заинтересовали, и я бы хотел видеть вас в экспедиции. Вам это интересно? Да, честно ответил я.